Процесс самоедства был прерван ворвавшимся в холл Шикамару. Хотя слово «притащившимся» описывало бы состояние теневика гораздо лучше. Не имеющий дара и техник ночных клинков, тот чувствовал себя гораздо хуже Ульгрима. Второй этаж безымянной таверны представлял собой небольшой круглый холл, из которого можно было попасть в пяток комнаты на балкон. В нем-то и обосновался для своих тренировок мечник, комнатушки были тесноваты, а на террасе успел расположиться Шикамару. Здесь же, в холле, развалился в плетеном кресле варкастер, как обычно, не то медитируя, не то витая в своих мыслях. Маг всегда был островком постоянства в изменяющемся мире. Как один из двух полностью боеспособных шиноби в их команде, он сейчас занимался охраной выбывших из строя напарников. Если Ульгрим еще смог бы, при необходимости, оказать сопротивление гипотетическому агрессору, то Шикамару был откровенно не боец. О Мию даже говорить не приходилось, девушке досталось по полной, и теперь она целыми днями спала, восстанавливаясь после пережитого. Какаши же отправился побродить по городу, с целью узнать о возможностях убраться с острова. Ждать ков никто не хотел. Хитрый осьминог же покинет гавань вообще неизвестно когда, пока вести о случившемся дойдут до владельцев компании, пока те наймут и пришлют новую команду. Войдя в холл, Шикамару рухнул в кресло, такое же, как и занятое варкастером. Устроившись, он оповестил команду. «Возможно, у нас проблема». Слушая Нара, Ульгрим все больше хмурился. Хотя выводы Шикамару и были кое-где явно притянуты за уши, в целом рассуждения выглядели неприятно достоверными. Дождавшись окончания рассказа, мечник обратился к варкастеру. «Наруто, что думаешь?» «Выводы не бесспорные, но в достаточной мере вероятные, чтобы планировать свои действия исходя из них. Но вот что нам делать?» Нара хмурился, разглядывая потолок. «Если пираты базируются на этом же острове, наверняка они с кем-то контактируют в городе. Рано или поздно до них дойдет информация о случившемся на осьминоге и наше местоположение. Надо как-то убираться с острова». Привлеченная голосами, из своей комнаты выбралась Мию, заняв последнее кресло. Ульгрим предпочел остаться сидеть на полу, привалившись спиной к стене. Пока Шикамару кратко вводил ту в суть беседы, мечник обдумывал услышанное. «А почему ты решил, что они будут нас искать?» Решил озвучить свои мысли Ульгрим. «Ну, мы же сорвали их предприятие и убили Акари. Если исходить из предположения, что с пиратами осталась ее сестра, то она наверняка захочет отомстить». Нара поглядел на мечника с некоторым недоумением. «Она-то может и захочет, вот только не факт, что она там главная. К тому же сомнительно, что в их команде много шиноби. Возможно, Акари и ее сестра, да и все. Иначе они могли бы заняться чем-то поприбыльнее пиратства. Захотят ли при таком раскладе они лезть на пятерку шиноби Конохи во главе с Джонином?» Вопрос был резонным. Понять, что Саске, Шикамару и Мию не боеспособны, возможному осведомителю из простых горожан было не так-то просто. «Возможно, нам стоит исходить из предположения, что, получив информацию о нас, они поспешат скрыться, а не искать встречи», — закончил свою мысль Ульгрим. «Для начала, надо определиться, чего мы хотим», — вступил в разговор варкастер. «Первый вариант – достать пиратов и закончить миссию. Второй – безопасно отступить, признав поражение. Разумно было бы отступить», — тихонько высказалась Мию. Ульгрим поморщился. Он не осуждал Иринина, той досталось больше, чем любому из них. Да и отступление при том, что трое их них не боеспособны, было вполне разумным. «Но, если бы речь шла только о нашей репутации, я бы согласился», — своей фразой Ульгрим вызвал изумленный взгляд Шикамару и благодарный Мию. «Но тогда у нас остается кровник, сестра Акари. Какаши когда-то убил ее отца, а теперь и сестру. В ее руках может быть технология производства, скрывающая от сенсоров одежды, а уровень боевых навыков достигать уровня Джонина. Узнать от жителей города о том, что за шиноби были на борту осьминога, не составит труда, а нас наверняка знает каждая собака в округе. Лично я не хочу ждать подобного мстителя в гости». Озвучивать мелькнувшую у него мысль, что по большей части это все проблемы Какаши, мечник не стал. Все же их учитель немало для них сделал и заслужил поддержку. Если сестра Акари вообще дожила до этого времени или не рассталась с родственницей раньше, — педантично уточнил варкастер. «Если, но исходить надо из худшего варианта», — возразил Ульгрим. Объяснять некроманту силу родственных уз сейчас едва ли было уместно. Больше никаких возражений не последовало. На какое-то время комната погрузилась в тишину. Первым ее нарушил Варкастер. «Надо вывести вас из-под удара, или отправив прочь с острова, или найдя подходящее убежище. Это развяжет нам с Какаши руки, позволив заняться поисками пиратского корабля. Хотя остается вопрос, как это делать, остров довольно большой». На последней фразе Ульгрим перехватил взгляд, брошенный Мию на некроманта. Видимо, та подумала о вороне и о том, не может ли Наруто использовать его для поисков. Но Кунаичи промолчала. Маг уже посвятил мечника как в подробности произошедшего на корабле, так и в то, что взял с Мию слово молчать о демоне. Хирана была вполне благоразумной девушкой и предпочла не выпытывать лишнего у Варкастера, прямо обозначившего, что у него есть секреты, и он предпочитает, чтобы те таковыми оставались. Согласен. Что касается поисков, у Синсия призыв, собаки, как раз отличные разведчики. Шикамару обмена взглядами не заметил, продолжая разглядывать потолок. Так что вопрос в том, где нам скрыться. Ты лучше всех успел изучить географию острова, вернул подачу Ульгрим. Ну, здесь есть кое-какие скалы на западном берегу, наверняка в них можно найти, или сделать, пещеру. Вот только и пиратов как раз там и надо искать. Следующие полчаса прошли в вялом споре, генины отрабатывали возможные варианты убежища, но все не подходили по тем или иным причинам. Точку в их обсуждении поставил Какаши. Вернувшись из города, тот был быстро введен в курс дела своими подопечными. Поразмышляв несколько минут, Джонин согласился с выводами команды и предложил идею размещения, пусть не идеальную, но устраивающую их по большинству параметров. Лежа на скале, Варкастер рассматривал лежащую в полусотне метров ниже пиратскую базу. Искомый ими корабль действительно оказался бригом. Двухмачтовик стоял на якоре в укромной бухточке на западном берегу Сакэ. Эту небольшую гавань окружали вздымавшиеся на многие десятки метров скалы, даруя уединение от обитателей острова. Найти среди них путь обычному человеку едва ли было под силу. Скорее всего, направляясь в город, пираты выбирались из гавани на лодке. С моря же выглядывать их было некому, на скалистом берегу не селились рыбаки, а торговые пути пролегали восточнее острова. Однако, что выбивалось из расчетов седьмой команды, так это обустроенность базы и внешний вид снующих по ней людей. Помимо стоящего в гавани корабля, на берегу, оседлав небольшой скалистый уступ, размещался основательно сделанный бревенчатый дом. Большой, в два этажа, прилепившийся задней стеной к скале, он не производил впечатления постройки временной, да и на древность, найденную и используемую разбойниками, тоже не походил. Сами обитатели базы также не казались бандой головорезов. Опрятные, чисто одетые, люди споро работали, перегружая какие-то ящики, мешки и бочки на стоящую у небольшого причала шлюпку. Хотя Варкастер не мог с такого расстояния слышать их голосов, у него сложилось ощущение, что это группа хорошо знакомых, уважающих друг друга людей. На секунду его даже посетила мысль, а не ошиблись ли они, но уж больно невероятным было совпадение, при котором, просчитав действия пиратов, они нашли бы кого-то иного в том же месте и в тот же момент. В любом случае, судьба совершенно неизвестных ему людей не волновала некроманта, и останавливать удар наставника он не собирался. На поиски у них ушло 3 дня. Целая толпа призванных Какаши псов все это время без устали обследовала остров, в поисках базы. Их усилия увенчались успехом, в очередной раз подтвердив реноме псов, как отличных разведчиков. Уже известный Варкастеру мопс вполне обоснованно раздувался от гордости, отчитываясь перед Хатаке. План, предложенный Джонином, изучившим базу и корабль с помощью Шарингана, был прост и эффективен. Уставший от этой миссии, нервничающий из-за пострадавших генинов и угрозы из прошлого, появившийся только благодаря ему, Какаши не собирался размениваться на мелочи. Пиратам предстояло в полной мере ощутить, что такое атака шиноби С-ранга. Первым признаки надвигающегося катаклизма заметил маг, знающий куда смотреть. Неожиданно вода начала отступать из бухты. Занятые работой люди не замечали этого, пока просевшая лодка не натянула веревки, которыми была привязана. Следом опасность заметили на бриге, кто-то тыкал пальцем в море, крича что-то неразборчивое для уха некроманта. Однако, люди на берегу, видимо, расслышали достаточно, побросав вещи и замерев, глядя в сторону выхода из бухты. Их неподвижность продлилась недолго. С воплями, явно паникуя, люди бросились к дому, в надежде на единственное доступное им укрытие. Тщетно. Чудовищная волна цунами, поднятого Джонином, ворвалась в бухту, подхватила Брик как детскую игрушку и швырнула корабль о скалы. Следующей жертвой обезумевшей стихии стал стоящий на берегу дом. Крепкие бревенчатые стены не смогли сдержать напор тысяч тонн воды, обрушившихся на них. Основательное строение разлетелось, словно сложенное из спичек. До некроманта донеслось эхо смертей десятков гибнущих в пучине людей. Скала, на которой лежал маг, содрогнулась от силы удара. Дикий рев потоков воды заставил Варкастера прикрыть уши, сберегая барабанные перепонки. Признаться, он был впечатлен продемонстрированной мощью. Элементалисты Каирна тоже знали толк в разрушениях, некроманту не раз доводилось не только видеть, но и ощущать на себе сокрушительную мощь стихии. Но даже на их фоне Какаши смотрелся более чем достойно. Постепенно море, собравшее свою кровавую жатву, успокоилось, отступив и вернувшись в отведенные ему природой границы. Маг напряженно всматривался в берег, ожидая появления Кунайчи, сестры Акари, или еще какого-нибудь шиноби. Но мокрые руины построек и корабля оставались неподвижными. Они смогли достать ее этим ударом, или где-то просчитались. В ожидании прошло еще несколько минут. Только заметив бегущего по воде со стороны моря Какаши, маг начал спускаться. То прыгая по уступам, то сбегая по вертикали, он достиг берега одновременно с Джонином. Нужно обыскать руины. Наставник хмуро оглядывал устроенное его силой опустошение. Далеко не разбредаемся. Я знаю немало способов пережить подобное, так что будь начеку. Варкастер в ответ лишь кивнул. Они двинулись по берегу, направляясь к вырубленной в скале лестнице, что вела к остаткам уничтоженного дома. Вокруг было пустынно. Вода, отступая, смыла как останки погибших, так и их скарб. От дома кое-что осталось. Основательно вбитые в скалы столбы хоть и переломились, но остались стоять. Их остатки при отступлении воды собрали на себя немало хлама и обломков, образовав настоящий хаос из переплетения каких-то обрывков ткани и торчащих во все стороны переломанных досок. Сложив серию печатей, Джонин вызвал краткую судорогу земли, сбрасывая это все в море, на случай, если их противник мог спрятаться в этом хаосе. Пристально следящий за падением обломков, Какаши не заметил того, что бросилось в глаза магу. Пещера. Действительно, сброшенные Джонином обломки открыли узкую щель в скале. Когда строение было цело, в нее наверняка можно было попасть прямо из него. Осторожно, там мог кто-то уцелеть. Двигаясь по коридору внутри скалы, следом за Джонином, Варкастер внимательно разглядывал стены. По-видимому, пещера изначально имела природное происхождение, однако над ней основательно поработали дотоном, расширяя проход, сглаживая пол, или вырубая в нем ступеньки, там, где прихотливые извивы хода вели вверх. Спустя пару минут таких подъемов, признаки затопления исчезли. Досюда вода уже не добралась. Спустя пару минут, этот путь привел их в своеобразный холл, откуда открывались проходы в несколько помещений. Тщательный обыск не выявил ни затаившихся шиноби, ни дальнейшего пути. Только сейчас Какаши и Варкастер позволили себе немного расслабиться. Джонин остался в холле, пытаясь с помощью дотона проверить окружающую их скалу на предмет скрытых полостей и проходов. Маг же решил тщательнее изучить помещение, уже не ища противников, а желая выяснить, чем же здесь занимались. Комнаты носили следы сборов, одновременно поспешных и обстоятельных. Какие-то станки и механизмы, слишком массивные и сложные, чтобы их быстро разобрать, остались на месте. Но вот полки и шкафы на каменных стенах были пусты. На месте остались разве что такие распространенные и не представляющие особой ценности вещи, как пустые пробирки и колбы. В одном из помещений определенно была химическая лаборатория. В другом что-то производили, ткали. Несколько ящиков, стоявших в следующем помещении, подтвердили мысли Варкастера. Их, видимо, подготовили к транспортировке, но вынести не успели. Вскрыв один из них, он обнаружил уже знакомую ему чакроэкранирующую ткань. Они все же не ошиблись адресом. Методично вскрывая ящики и проверяя их содержимое, маг обнаружил, помимо тканей, лишь книги и рабочие журналы. Весьма интересные, содержащие как готовые рецептуры ядов, так и общие методики подготовки и поиска ингредиентов. Перед ним была невывезенная библиотека отравителя. Хороший подарок Ульгриму, предполагавший возможность однажды захватить что-то габаритное, но ценное. Варкастер подготовился к такому событию. Из кармана на его поясе появился свиток хранения, а из него еще один. Двойное запечатывание, когда один свиток прятался в другой, было рисковым фокусом. Очень высокие требования предъявлялись к мастерству изготавливающего их ремесленника. Маг оценивал свои шансы успешно извлечь сохраненные таким образом ценности лишь в 40%, невзирая на безукоризненную точность выполнения печатей. Но лучших вариантов не было. Новый свиток представлял собой огромный лист чакропроводящей бумаги, так называемый транспортный свиток. Его обычно таскали на спине в специальном футляре. В отличие от обычных, в такой можно было помещать весьма большие объемы груза, к примеру, несколько ящиков с книгами и тканью. Однако Варка ждал неожиданный облом. Ящики благополучно исчезли с тихим хлопком, но вся ткань осталась лежать на бумаге, видимо недоступная для обычного запечатывания. «Что ты делаешь?» Убедившийся в отсутствии сюрпризов, Джонин решил полюбопытствовать, чем занят ученик. «Здесь груз готовой чакроэкранирующей ткани. Хотел запечатать, но она не поддается», — пояснил обернувшийся на голос наставника Варкастер. Про то, что в ящиках были еще и книги, отправившиеся в печать, он не стал распространяться. «Жаль», — в голосе Джонина сквозило огорчение. «Возьмем пару отрезов, что можем унести на себе, и обрушим здесь все». Какаши принял решение. «Надо убираться, что-то у меня нехорошие предчувствия». Над районом старых пакгаузов властвовала тишина. Когда-то кипевшая здесь жизнь ушла следом за сменившимися маршрутами кораблей, оставив никому ненужные строения разрушаться от неумолимого времени. В них не селились даже бродяги, в провинциальном городке последние бедняки могли устроиться получше. Разве что бродячие псы считали это место своим домом. Район тянулся вдоль берега, уходя от порта в сторону, своеобразным омертвевшим отростком захеревшего города. Неплохое место, чтобы спрятаться тройке ослабленных шиноби. Шикамару сидел на втором этаже одного из заброшенных складов, глядя в опускающиеся на землю сумерки. Если все прошло по плану, сейчас Наруто и Какаши должны уже возвращаться от пиратской базы. Генин искренне надеялся, что их сил хватило, чтобы справиться с противником. В конце концов, наставник — один из немногих джонинов С-ранга, а Наруто обладает шитоном, способным фатально удивить не готовых к подобному противников. Сеанс самоубеждения Генина был прерван фигуркой, появившейся в конце ведущей к их складу улицы. «Саске!» — прохрипел Шикамару в раз пересохшим горлом. «Биджу!» — ругнулся глянувший в окно Шаринган Амучиха. «Это она!» Еще на корабле он хорошенько разглядел лицо мертвой кунайчи и теперь с легкостью узнал эти глаза. Один ярко-зеленый, другой тускло-желтый. Они знали, что, скорее всего, их противница — сенсор, но понадеялись, что нескольких километров, отделяющих их от жилых кварталов, хватит, чтобы с запасом покинуть зону чувствительности кунайчи. Либо они просчитались, либо ей повезло наткнуться на них случайно. В конце концов, остров хоть и был немаленьким, играть на нем в прятки с сенсором, обладающим действительно большим радиусом обнаружения, было особенно негде. «Что делаем?» Саске вопросительно глянул на тактика. За прошедшие несколько дней их состояние улучшилось. Вдобавок, каждый имел в кармане стимулятор из тех, что использовал Анбу. Это позволит им на какое-то время действовать даже лучше, чем обычно, хоть потом и придется расплачиваться за подобное насилие над организмом длительной реабилитацией. Шикамару лихорадочно думал. Им нужно было покончить с заведомо более сильным противником быстро, пока не кончится действие стимуляторов. Отчаянная ситуация породила в его разуме отчаянный план. «Ты сможешь продержаться в ближнем бою с ней, только бы Саске сейчас не ответил «нет», тогда им конец». Но Учиха, что-то прикинув, кивнул утвердительно, к огромному облегчению Нара. «Тогда действуем так». Они не стали дожидаться, пока противница подойдет поближе. Сделав по уколу и дождавшись прокатившейся по телам волны силы, генины выпрыгнули из окна навстречу врагу. Мию уже затаилась, завернувшись в спальный мешок из чакроэкранирующей ткани, что нашелся в каюте мертвой кунайчи. Хоть и ей стало лучше, в бою она ничем им помочь не могла, но вот после боя ее силы должны были весьма пригодиться. «Какие смелые!» — в голосе кунайчи звучала злая насмешка. «Собираетесь защищать свою подружку? Я даже!» Но Саске не собирался дослушивать явно чувствующую их слабость противницу. Стремительно сложив серию печатей, он метнул во врага огненный шар. Естественно, кунайчи, прервавшая свою речь, легко увернулась. Огонь пролетел мимо и подпалил иссохшую деревянную стену соседнего пакгауза. Пламя озарило улочку меж заброшенных складов, заставив окружающие их кучи мусора и остатки оград отбросить длинные мечущиеся тени. Миг, и Кунаичи неразличимым для глаз Шикамару движением оказалась рядом. Вот только направленный в теневика удар Куная был остановлен мечом в руке Саске. И без того немедленный, начав недавно осваивать Райтон, он оставил своих соратников далеко позади по скорости. В вихре стали, которым представлялись сцепившиеся противники, Нара с трудом различал отдельные движения. Для следующего шага плана ему потребовалось собрать в кулак всю имеющуюся решимость. С отчаянным криком он бросился в схватку, стремясь не столько нанести верный удар, сколько успеть заметить ответный и среагировать на него. К счастью, ему это удалось и страшный режущий удар, что должен был выпустить кишки Генина, лишь прорезал мышцы его живота. Тут же выпустивший из рук Кунай, Шикамару рухнул на землю, корчась в позе эмбриона и изо всех сил стремясь показать, что удар достиг цели в полной мере. Не то чтобы ему приходилось сильно притворяться. План родился из воспоминаний о том, как с равнодушным видом Наруто переживал самые страшные раны. Но, только истекая кровью на земле, теневик в полной мере осознал, насколько феноменальна способность Намикадзе к игнорированию боли. А схватка смещалась дальше, мечник выжимал все ресурсы из своего тела, не давая врагу передышки на использование техники или удар по Нара. Лежать на земле, ничего не предпринимая для своей защиты, было страшно. В любой момент Шикамару ожидал боли от добивающего удара Кунаичи, прорвавшейся сквозь стальное кружево мечей Учихи. И, тем не менее, он медлил. Чтобы все удалось, она должна увериться, что Генин выведен из боя. Расслабиться, выпустив его из внимания. Оговоренные секунды текли медленно, но неумолимо. Только бы Учиха сдюжил, не свалился с истощением. Наконец, Нара решил, что время пришло. Приоткрыв глаза и чуть повернувшись, скрипя зубами от боли, он поймал глазами Кунаичи и украдкой собрал печать концентрации. Куринай была мастером иллюзий, способным погрузить своих противников в целый выдуманный мир, проработанный и непротиворечивый. Шикамару было бесконечно далеко до такого мастерства, да он к нему и не стремился. Ему было достаточно немногого. Просто заставить человека видеть тень там, где ее нет, и не видеть там, где есть. Сражающийся не на жизнь, а на смерть, без оглядки на последствия для организма, подстегнутый стимуляторами, грандмастер меча был страшным противником даже сейчас, далеко не на пике своих возможностей. Неудивительно, что Кунаичи полностью сосредоточилась на схватке, выбросив из головы, казалось, смертельно раненого Генина. Она не заметила легчайшего прикосновения чакры к своей голове, не заметила, поддавшись гендзюцу, как дрогнули тени, выходя из повиновения пляски пламени на заброшенном складе. Внезапно замершее в теневом захвате тело стало для нее полнейшей неожиданностью. Последней в этой жизни. Один меч грандмастера тут же вошел ей в грудь, проникая в сердце и выходя из спины. Второй, в глаз, разрушая мозг и пробивая заднюю стенку черепа. Шикамару облегченно откинулся на землю. Его безумный план удался. Но, не успевшие захватить его, ликование на корню было прервано надсадным кашлем со стороны Учихи. Быстрый взгляд показал, что мечник, даже не пытаясь извлечь мечи из трупа, склонился над землей, упершись в нее руками и выкашливая что-то, кажущееся черным в наступивших сумерках. «Мию!» Бешеный крик Нара заметался эхом между стен складов. Что бы ни сотворил с собой Учиха, сражаясь с заведомо более сильным врагом, помощь Ильинина была ему точно необходима. Дальше мы 3 недели отлеживались по кроватям в таверне. Потом сели на прибывший ков и отправились в страну моря. Проживав еще один кусочек мяса, Ульгрим продолжил. Там сразу пересели на рейсовый пароход до Нитинана, где издали миссию заказчику. Сугимото был не очень-то рад новостям. Гибель пассажиров, то еще пятно на репутации перевозчика. Но миссию мы выполнили в полной мере, так что рассчитался честь по чести. Ну а дальше поездом, через столицу, до Танзаку. Бежать пешком после всех ранений никому не хотелось. Что сказали ильянины? В голосе Микото слышалось беспокойство. Насчет меня, ничего серьезного. Придется на какое-то время ограничить тренировки и походить на процедуры, но не более того. А вот Мию и Шикамару загремели в стационар на 2 дней. Кто тебя обследовал? Слова сына успокоили мать не до конца. Синджу сама. Ну, тогда ладно. Облегченно вздохнула Микото. Мнению Сенина и лучшего Ильинина не только их деревни, но и как бы не всего мира, она доверяла. Убедившись, что прямо сейчас никто ему больше вопросов задавать не намерен, Ульгрим сосредоточился на еде. Они вернулись в деревню вчера, К вечеру, первым делом, конечно же, отправились в госпиталь. После всех обследований и процедур Генин вернулся домой уже ночью и сразу завалился спать, успев лишь слегка привести себя в порядок с дороги. Сейчас их семья завтракала в полном составе, под его рассказ о закончившейся миссии. К счастью, он действительно отделался легко. Мию вновь выбилась из сил, но смогла залатать его израненные чрезмерным использованием пневматического взрыва легкие. За долгие же недели, сначала ожидания корабля, что должен был их вывести с Сакой, потом дороги, он успел достаточно восстановиться. Мда, он уже дважды обязан жизнью и здоровьем Мию, самой тихой и незаметной в их команде. Надо будет подумать, как ее отблагодарить, и пожать руку Хокаге. Хрен бы они выкрутились, не реши он, что в каждой команде должен быть Ирянин. Жаль, осталось неясным, что сподвигло их заняться морским разбоем. Тишину за столом нарушил Итачи. «Ну, вообще-то не осталось», — возразил Ульгрим. «Я просто хочу есть, так что пропустил некоторые моменты. Может, все же расскажешь?» «Ну, хорошо». Отправив нас на миссию, Сугимото не успокоился и нанял еще и частного детектива, чтобы тот нашел подельника пиратов, передававшего им информацию о грузах. Тот оказался тем еще зубром, не только найдя информатора, но попутно выведя на чистую воду одного из совладельцев компании. Тот оказался связан с этими разбойниками, поставляя им ранее какие-то товары. Ульгрим глотнул сока, смачивая горло, высохшие от долгой речи, как предположил Шикамару, материалы для изготовления чакраэкранирующей ткани. Но что-то у них разладилось, не то он захотел слишком большую долю в предприятии, не то еще где-то напортачил. Так или иначе, канал поставок оборвался, и группа, промышлявшая созданием одежды для шиноби, занялась разбоем, чтобы компенсировать убытки. Помолчав, Ульгрим добавил: «Мы думаем, что они собирались сменить место обитания и решили напоследок подгадить бывшему партнеру, заодно раздобыв денег на переезд». Мечник пожал плечами. «По-моему, логично». «Понятно», — задумчиво протянул Итачи. На какое-то время в кухне вновь установилась тишина. Такие завтраки были традицией их семьи. Хотя в доме было достаточно слуг и помещений под столовую, они все равно старались собраться вчетвером на этой уютной кухне, чтобы отведать приготовленной собственными руками микото пищи. «Твои сокомандники успеют восстановиться до экзамена на Чунина», — доселе молчавший, Фугаку решил сменить тему. «Да», — утвердительно кивнул Ульгрим. «В крайнем случае, на общекомандных этапах мы с Наруто сможем их протащить». «Хорошо», — глава Учиха удовлетворенно кивнул. «Какие планы на сегодня?» Ульгрим пожал плечами. «Встретимся с Наруто, он что-то хотел обсудить. Потом пойдем навестить наших в больнице. Дальше, не знаю пока, тренироваться вроде нельзя. Может, попробуешь все же заняться гендзюцу?» Осторожно спросил Фугаку. «На экзамене оно будет не лишним, а напрягать чакра-систему на первом этапе особо и не надо. Самое то, пока оправляешься от травм». Полная неспособность Саски к иллюзиям была давним предметом недоумения их семьи. Любой носитель шерингана по определению имел к ним предрасположенность. И ведь язык не поворачивался назвать Саски бездарным. Раньше него пробудил шеринган лишь Итачи, а в киндзюцу он давно стал авторитетом. И хоть это не особенно волновало их сына, Фугаку не терял надежды, что тот сможет проявить себя и на этом поприще. «Гендзюцу», — задумчиво протянул мечник. «Ты знаешь, пока мы маялись от скуки в дороге, Шикамару на пару с Наруто выяснили интересную вещь. Как-то, уже в поезде, уносящем их из Нитинана, у них зашел разговор о различных нюансах способностей друг друга. Тогда-то Ульгрим и обмолвился о том, как в бою рисует в своем воображении траектории ударов себя и противника. Эти слова заинтересовали Нара, и он насел на мечника с расспросами. Промурыжив того какое-то время, он огорошил Ульгрима заявлением, что это может быть самогендзюцу. Тут уж к делу подключился и Наруто, почуявший что-то новенькое в деле колдовства. Вдвоем они сумели разработать несколько экспериментов, что наглядно показали верность их теории. Ульгрим действительно погружал в иллюзию сам себя. Шаринган, следуя неосознанным желаниям мечника, сам подстроился под него. Грандмастер даже не понял, в какой момент то, что было лишь фантазией, стало реальной проекцией, выдаваемой его глазами. Новость так ошеломила Фугаку, что он сначала застыл с недонесенным до рта кусочком мяса в палочках, а потом погрузился в глубокие раздумья. Подобные случаи уже случались в истории Учиха. Глава клана знал, что глаза его сына, раз перестроившись для воздействия на своего хозяина, уже никогда не смогут направить иллюзии вовне. Однако такое свойство давало и полезные возможности, даже без учета того, о чем рассказал их сын, и что ему явно нравилось. Нужно покопаться в архивах. Дальнейший завтрак прошел в обсуждении этой новости. Ульгрим не особенно встревал, лишь поддакивая в нужные моменты. Он соскучился по домашней еде, и содержимое тарелки волновало его гораздо больше пустых разговоров. «Ты что-то хотел обсудить?» Наслаждающийся сытой тяжестью, поселившийся в желудке после завтрака, Ульгрим не особенно спешил. Так что, придя на один маленький отдаленный полигон, обычное место их встреч, ничуть не удивился, увидев там Варкастера. «Почти, держи». Друг протянул ему футляр с большим транспортировочным свитком, что болтался ранее у него на спине, выбиваясь из обычного образа. «И что тут?» – удивленно спросил Ульгрим. Ответ заставил глаза мечника удивленно расшириться. «Библиотека и лабораторные журналы тех Кунайчи, касающиеся ядов, насколько я могу судить. Варкастеру все же повезло, судьба бросила кости в его пользу, и вещи пережили двойное запечатывание. Вот спасибо». Ульгрим жадно прикипел взглядом к свитку. Пусть он и не любил это направление своего искусства, чувствовать неполноценность своих возможностей ему нравилось еще меньше. «Пожалуйста». Кто другой не заметил бы, но от мечника не ускользнула тень удовлетворения, мелькнувшая в голосе Намикадзе. «Это потребует времени на изучение». После первого приступа радости, Ульгрим принялся анализировать подарок, а потом понадобится место под лабораторию. «Я собираюсь просить отца, после экзамена, выделить мне помещение под эксперименты. Думаю, ты сможешь там же разместиться». Ульгрим задумчиво пожевал губами. «Не лучший вариант. Как минимум, туда будет иметь свободный доступ твой отец. А мне не хочется, чтобы кто-то знал об этих моих умениях». Помолчав, мечник откровенно добавил. «Особенно Хокаге. Едва ли политик может позволить себе упустить подобного человека». «Понимаю». Варкастера откровенность мечника нисколько не взволновала. Он не строил иллюзий насчет окружающих его людей, принимая их теми, кем они были. «Тогда какие варианты?» «Ну, Коноха под землей вся изрыта. Закапываться под землю – добрая традиция у наших шиноби». Ульгрим усмехнулся. «Наверняка там найдется пара другая брошенных помещений. Надо только хорошенько поискать». «Разумно. Когда начнем поиски?» «Сначала изучу теорию. Надо понять, что мне понадобится и в каких количествах. Поможешь с транспортировкой?» «Конечно». На ходу обсуждая подробности, друзья двинулись в сторону госпиталя. Надо было навестить напарников. Глава 9. В Коноха наступало утро. Первые робкие лучи солнца скользнули по крышам домов и пустынным в столь ранний час улицам, заставляя зажмуриться редких прохожих. Свет озарил и небольшой ухоженный сад в самом сердце города. Двухэтажный особнячок засиял белыми стенами, словно красуясь. Удачливый лучик нашел лазейку меж неплотно прикрытых штор спальни на втором этаже дома и скользнул по глазам ее обитателя, прерывая его сон. Варкастер проснулся. По-настоящему. Впервые за много лет. Стоило магу открыть глаза и осознать себя, как его разум начал набирать ход. С головы словно сняли пропыленный мешок. Чувства обострились. Мысли стали стремительны и ясны. Причинно-следственные связи выстраивались сами собой. Заклинания всплывали в уме мгновенно, казалось, просясь, наконец, наружу, в мир, после долгого заточения. Это ощущение было столь чудесно, что вызвало у некроманта нетипично эмоциональную реакцию, глубокий и долгий вздох, полный удовлетворения. Труд длиной более 10 лет завершился. Чистый разум вернулся к нему, но Варкастер оставался Варкастером. Минута эмоциональной вспышки минула. Мечущиеся мысли были взяты под контроль и упорядочены. Первым делом маг проверил свои вернувшиеся возможности. Заклятие призрачных уз возникло в его уме легко и естественно. Строгость и четкость линий, симметрия, идеально выверенные углы, гармоничное и строгое заклятие магии смерти, привычное усилие, и сила устремилась сквозь знак. На секунду, накачка смертью, что маг активировал уже рефлекторно сразу по пробуждении, исчезла. Спустя мгновение магия вернулась, но уже не так, как раньше, просто заполняя его подобно воде в бочке. Смерть скользнула в его кости, выстраивая в них свои нематериальные структуры, даруя им прочность. Смерть проникла в мышцы, оплетая их подобно кровеносным сосудам, готовая не дать им порваться, принять на себя непосильную нагрузку. Смерть пронзила кожу миллионами нитей, страхуя ненадежный природный покров магией. Смерть проникла в нервы, готовая подавить невыносимую боль или заменить утерянные связи. Варкастер позволил себе несколько секунд просто лежать, наслаждаясь подзабытыми ощущениями от активированной магической защиты. Но проверка еще не была окончена. Колдовское пламя возникло в его уме спутанным клубком изломанных нитей, казалось, источающим безумие. Мгновение, и бездна ворвалась в организм мага отголоском боли. Обжигающее дыхание магии прокатилось по венам и капиллярам. Сила прилила к мышцам, даруя плоти ту силу, что у нее никогда не было. Быстрее, сильнее, выносливей. Бездна подстегивала организм некроманта, позволяя использовать магию там, где собственных возможностей тела уже не хватит. Два заклятия соединились в нем, подобно идеально пригнанным деталям. Но у этого механизма недоставало еще одной части. Варкастер вновь сосредоточился, пытаясь представить следующее заклятие бездны. Но, увы, концентрации не хватало, знак срывался, не складываясь. Как он и предполагал, сразу после активации чистого разума ему были доступны лишь два заклятия второго круга. Впрочем, да более знакомый, знак жатвы без особого труда возник в разуме мага рядом с двумя так и оставшимися активными заклинаниями. Отлично, у него все же будет атакующий потенциал, при полной защите. Следующий этап. Маг с некоторым сожалением погасил оба заклинания, вновь пытаясь представить не давшийся ему знак. На этот раз кровь Дрига сложилась легко и просто. Вновь бездна пронеслась по его жилам обжигающим потоком. Обследуй сейчас организм мага Ирянин, он наверняка впал бы в истерику, узнав, что же течет по венам некроманта. Измененная магией кровь Варкастера стала ближе к кислоте, чем к обычной живительной жидкости. Тем не менее, она не только в полной мере выполняла ее функции, но и серьезно подстегивала естественную регенерацию клеток, выступая своеобразным стимулятором. Истечь кровью для мага теперь тоже было затруднительно. Но главное, кровь Дрига начисто выжигала любой инородный токсин, даруя полную невосприимчивость к ядам. Отличное подспорье в мире шиноби. С этим заклятием жатва также сложилась без каких-либо затруднений. Пока что, все соответствовало ожиданиям Варкастера, даже немного превосходя их, он не был уверен, что сможет использовать заклятие первого уровня вместе с защитой. Пришел черед следующего этапа. Как ни странно, он предпочел бы ошибиться в прогнозах по нему. Выбравшись из кровати, маг встал посреди комнаты, вновь активируя узы и пламя. Подвигался, сделал пару приседаний, жим. Пока все было нормально. Приняв одну из базовых стоек стиля листа, что им преподавали в академии, маг стремительно нанес по воздуху хорошо изученный удар. Увидь получившийся результат наставники, он бы точно отправился на пересдачу. Варкастер раздраженно выдохнул. Как он и опасался, оплетающие тело магические структуры защиты серьезно сковывали движение. Проблема была в том, что он очень хорошо знал теоретические предпосылки, лежащие в основе этих заклятий. Серьезно модифицировать их не получится, существующие конструкты оттачивались поколениями некромантов и чернокнижников. Других же защит, сопоставимых по эффективности, в его распоряжении не имелось. Увы, но смерти бездны были не особенно щедры на оборонительные возможности. Что же, осталось проверить, как чистый разум повлияет на использование им техник чакры. Хотелось верить, что весьма положительно, только тогда крутившиеся в его голове идеи можно будет реализовать. Но эту проверку придется отложить, равно как и проверку атакующих знаков. Собственная комната не то место, где стоит размахивать цепями чакры или кидаться мучительным огнем, а времени идти на полигон нет, откладывать первый этап экзамена на Чунина из-за него никто не станет. Приведя себя в порядок и одевшись, Варкастер спустился на кухню. Завтракал маг в одиночестве. Юи еще спала. Хокаге, по горло занятой организацией экзамена, умчался на службу еще затемно. Кушина ушла вместе с ним, хотя Джинчури Кикюби, девятихвостого демона, и числилась официально в резерве, на период проведения испытаний ее мобилизовали. Быстро уничтожив оставленную матерью еду, Варкастер накинул плащ и вышел на улицу. Неторопливо идя к зданию Академии Шиноби, он продолжил размышлять о вернувшихся возможностях. Успевший увидеть в действии достаточно много техник, в том числе S-ранга, Варкастер, скрипя сердце, был вынужден признать, что лучший способ защиты от них – это оказаться не там, куда целил противник. Маг не был уверен, что смог бы пережить, к примеру, Рассенсюрикен, даже находясь под действием провозвестника смерти. Соответственно, его цель – повышение мобильности на поле боя, что вступало в конфликт с базовой триадой его защит, состоящей из призрачных уз, колдовского пламени и крови Дрига, да и не только с ней. Ему придется многое пересмотреть в своем арсенале. Но старая тактика – стоять на месте, принимая удары на себя, но мгновенно исцеляясь, благодаря заклятиям смерти, в мире Шиноби не сработает. Его противников в Каирне можно было обобщить до трех групп. Во-первых, бесчисленные орды слабых тварей, не сильно превосходящих по возможностям людей. Исходящая от них угроза была минимальной, зато они отлично годились как источник жизненных сил для самоисцеления. Во-вторых, различные титаны и демоны. Здоровенные, тяжело бронированные, чудовищно живучие, но не особо мобильные существа. В-третьих, разнокалиберные одержимые и измененные маги, сами полагающиеся на защитное колдовство, подобно Варкастеру. Арсенал заклятий некроманта был соответствующим. Массовые проклятия, не особенно мощные, зато накрывающие огромную площадь, или способные перекидываться с одного противника на другого. Медленные, но наносящие колоссальный урон атакующие заклятия, способные одним ударом свалить столь же медлительного титана. И, наконец, отдельный арсенал специализированных средств взлома и разрушения магических защит, а также противодействия подобным же атакам. Но шиноби не вписывались ни в одну из этих категорий. Они действовали небольшими группами, обладали живучестью и сопротивляемостью магии, хоть и не дотягивающий до уровня пресловутых титанов, все равно выдающийся. Вдобавок, они были чудовищно быстры, ни секунды не стоя на месте, зачастую стремясь забежать на стену, а то и на потолок. Наконец, сами активно атаковали чакрой, при этом, не пользуясь магией, что делало абсолютно бесполезным целый пласт заклятий Варкастера. Чтобы соответствовать изменившимся обстоятельствам, ему придется обстоятельно поработать над своим арсеналом. Благо с появлением чистого разума, он, наконец, сможет со спокойной душой модифицировать и создавать знаки первого и второго круга. За размышлениями, маг незаметно добрался до Академии. Понадобилось несколько минут, чтобы среди толпы собравшихся соискателей найти его команду. Та обнаружилась чуть в стороне, вместе с восьмеркой, а также тройкой незнакомых ему генинов. Впрочем, нет, одного из них он знал. Повернувшийся на шаги Варкастера парень оказался не Джихьюга. Их команда выпускалась на год раньше и, по-старому, имела в своем составе трех человек. Видимо, по каким-то причинам они пропустили прошлогодние экзамены и собирались пробовать свои силы в этом году. «Привет!» – привычно поздоровался маг. На его приветствие генины отозвались нестройно. Кто-то приветственно кивнул, кто-то поздоровался в ответ. Хьюга лишь одарил его хмурым взглядом. «Ты Наруто!» – говорят. «Ты силен, давай смахнемся». Паренька, словно свитого из пружинок, непоседливого и активного, маг заметил издалека. Сейчас, подойдя ближе, он смог рассмотреть генина получше. Тот был одет в обтягивающий зеленый комбинезон и перемотал эластичными бинтами предплечья и голени. Помимо нестандартного снаряжения, он выделялся своей нетипичной для этой местности внешностью. Глаза на выкате, необычайно густые брови, кожа несколько непривычного оттенка. Где-то в ближайших родственниках паренька явно затесался пришелец из дальних краев. Это Рокли, не обижайся на него, он просто не может удержаться от того, чтобы не помериться с кем-нибудь достойным силой, пояснила третья из их команды. Тон сказанного Варкастер оценил как ироничный. Меня, кстати, зовут Тентин. Имя Рокли, как ни странно, магу было знакомо. Как-то раз о нем упоминал Минато, как о примере выдающейся силы воли и целеустремленности. Паренек имел какой-то врожденный дефект тенкицу, что фактически ограничивало его арсенал ближним боем и внутренними техниками. Но он мог бегать по стенам и воде, а также пользоваться свитками, что было минимумом необходимого использования чакры для шиноби. Маг не знал подробностей, но как-то Року удалось добиться разрешения Хокаге на то, чтобы его экзамены принимались в особом порядке. Действительно, похвальная целеустремленность. Имея перед глазами пример Ульгрима, маг нисколько не сомневался в опасности бойца, что был сосредоточен только на одной области своего искусства. Рок мог бы стать интересным противником. Еще вчера, возможно, станет таким в будущем, когда достигнет вершин мастерства. Но не сейчас, когда некромант в одночасье превратился из жалкого адепта в мастера магии. Конечно, он еще не вернул полный спектр своих возможностей, но мастерство – это не только количество и уровень заклятий. Про Тентин Варкастер знал только то, что она бесклановая, пару раз видел мельком в академии. Окинув новую знакомую взглядом, маг равнодушно отметил темно-каштановые волосы, коричневые глаза, мягкие черты лица и вполне сформировавшуюся грудь. Что привлекло его внимание, так это футляры для свитков, которые во множестве были приторочены к ременным перевязям на теле Кунаичи. «Возможно, в другой раз», – рассеянно ответил Макроку. «Ты используешь в бою фуиндзюцу», – уже обращаясь к Тентин. «Ну не совсем». Почему-то девушка покраснела под его взглядом. «Это свитки хранения с метательным железом. Я мастер букидзюцу». В последней фразе отчетливо слышалась гордость. «Понятно». Варкастер сразу же утратил интерес к новой знакомой. «Я буду ждать нашего поединка с нетерпением». Ли, казалось, не мог говорить тихо, вдобавок постоянно и активно жестикулируя. «Саски говорит, что ты сильнейший в вашей команде». Мага такая оценка его возможностей оставила равнодушным. Для того, кто числился сильнейшим архимагом Каирна, превосходство над кучкой генинов не могло быть достижением. «Мы тут размышляем над вопросом, почему почти все здесь собравшиеся – генины Канахи, а остальные из ближайших стран?» Ульгрим решил перевести разговор в иное русло. «Может, у тебя есть какая информация из, так сказать, первых рук?» «Да, есть. Думаю, это уже не является секретом. В этом году Кокуризата великих стран проводит экзамены по отдельности, каждая у себя. Наблюдая из окна учебного кабинета на последнем этаже здания за собирающимися во дворе Академии генинами, Минато Намикадзе размышлял. Традиция проведения совместных между скрытыми селениями экзаменов на Чунина уходила своими корнями еще во времена первого Хокаге, Синджу Хаширамы. Она должна была символизировать стремление шиноби к мирному сосуществованию, заменяя относительно безопасным соревнованием тот опыт, что раньше шиноби приобретали на поле боя. Возможно, в те времена, когда еще недавно кровь лилась рекой в непрерывных войнах кланов, это и было хорошей идеей. Однако с тех пор утекло много воды, и мир шиноби значительно изменился. Портрет типичного соискателя звания Чунина ныне выглядел так. Шиноби 15-17 лет, имеющий за плечами 1-2 года миссии в относительно мирное время, успевший почувствовать свою силу, но, зачастую, еще не получивший многих важных и болезненных жизненных уроков, а потому считающий себя пупом земли, вдобавок, воспитанный на идее превосходства собственной кокуризата. Последним штрихом были унаследованные от родителей или учителей претензии к иным скрытым селениям, проистекающие из давней и кровавой истории их взаимоотношений, собранные в одном месте несколько десятков, а порой и сотен, таких шиноби представляли собой весьма взрывоопасную смесь, а обязательный этап с командным заданием на выживание предоставлял отличную возможность свести реальные и мнимые счеты, продлевая цепь взаимной мести. Подливали масла в огонь и подсуживание своим генинам хозяевами мероприятия, и толпы шпионов, что наводняли скрытые селения, пользуясь перегруженностью защитников наплывом гостей. Год мог считаться удачным, когда с экзамена возвращался лишь десяток перевязанных белой лентой фуин-свитков с телами погибших. Разговоры о том, что эту традицию пора отменить, давно ходили. Потери на экзаменах в нынешнее время уже становились сопоставимы с боевыми. И, похоже, прошлый год окончательно похоронил этот обычай. Обыденная история, один клан уничтожил другой, но не до конца. Минули годы и, внезапно, потомок выживших, возвращенный на мыслях о мести, столкнулся с таким же потомком обидчиков. Обычный ход событий нарушился тем, что оба оказались весьма талантливыми на ниве разрушения индивидуумами, при этом абсолютно лишенными тормозов и явно переросшими свое звание. Результат оказался трагичен. Тогда погибло более полусотни генинов. Экзамен был сорван. Разразившийся скандал мог бы перерасти в войну, не пострадая сильнее всех принимающая сторона. Ивагакури в одночасье лишилась всех самых перспективных кадров в новом поколении. Именно на таком фоне проходили переговоры об организации нынешнего экзамена, который должна была принимать Канаха. Помнящие о событиях прошлого года, Каге изначально держали в уме возможность отказа от этой традиции. На этот настрой наложились требования об уступках, направленные в адрес Канахи, и мотивированные тем, что ее команды обладали большей численностью, а также желание Казекаге, лидера Сунагакури, пропихнуть на экзамен своего джинчурики. А меж тем, Минато отнюдь не горел желанием пускать к себе толпы гостей. Разумеется, каждая собака уже знала, что новые команды Канахи были увеличены на одного человека. Но вот эффект от нововведений был тщательно охраняемым секретом, известным весьма ограниченному кругу лиц в руководстве Канахи. На первый взгляд, мало что изменилось. Генины продолжали делать глупые ошибки, попадать под вражеские техники и удары, получать травмы и ранения, но они могли больше, чем раньше. Наставникам больше не нужно было вбивать в пустые головы знания элементарных вещей вроде ходьбы по деревьям или принципов работы стихийной чакры. Джонины не тратили время зря, а сразу переходили к тому, что могло реально спасти жизнь на поле боя. Лучше обученные генины действовали в бою эффективнее и могли реализовать свое численное преимущество. Вдобавок, 4 человека могли разделяться на пары, что обеспечивало каждому прикрытие и позволяло джонинам действовать свободнее. И, наконец, ирьянины. Да, немногие могли похвастать серьезными талантами на этом поприще, подобными Юхирана. Но вот накачать пострадавшего стимуляторами и обезболивающими, не дать умереть, пока напарники тащат неудачника до госпиталя. Это не было чем-то невероятным. А в госпитале пострадавших уже ждала Цунади Синджу, Сенин, глава медслужбы Канахии, вероятно, лучший целитель в мире. Минато ухмыльнулся, вспомнив, как уговаривал Хими почти исчезнувшего в минувших войнах клана принять эту должность. Справедливости ради, в жизни ей немало досталось. Уничтоженный клан, трагическая гибель супруга, напарник, предавший родное селение. В какой-то момент это изрядно подкосило женщину. Настолько, что она всерьез собиралась покинуть деревню, спасаясь от связанных с ней тяжелых воспоминаний. О, сколько сил ушло у Хокаге, чтобы выбить дурь из упрямой Синджу. Выбить, порой, буквально. Но в конечном итоге это удалось, и теперь любой, кто добрался живым до приемных покоев их госпиталя, мог рассчитывать на серьезные шансы выжить. Да, свежеиспеченные генины не перестали делать ошибок, но они перестали гибнуть, отделываясь травмами и ранениями. Пусть, порой, и крайне серьезными, но не фатальными. А выжив и оправившись от ран, лишь яростнее брались за тренировки, растеряв детскую дурь. 5. Всего 5 генинов из почти 200 выпускников не пережило первый год своей службы. В процентном отношении, до проведения реформ потери были больше в 5-6 раз. Насколько знал Минато, в других скрытых селениях цифра так и оставалась примерно на этом уровне. Но это была только половина успеха. Увеличив размер команд, Хокаге поднял цены на их услуги. Но не намного, так что в пересчете на одного человека стоимость даже снизилась. Разницу для самих шиноби он компенсировал, уменьшив процент отчислений с гонораров в пользу казны Канахи. Торговцы быстро оценили новые возможности. Более многочисленные команды лучше справлялись с такими заданиями, как охрана или сопровождение. Более высокий уровень подготовки шиноби Канахи положительно сказывался на проценте успешно выполненных заданий и сопутствующем ущербе, который так не любили клиенты. Разница же со старыми ценами была не так уж существенна для состоятельных людей. Соответствующие заказы посыпались как из рога изобилия. Выбор между иными скрытыми селениями и Канахой все чаще делался в пользу последней. Казалось бы, какое значение имеет обычная C-ранговая рутина? Однако именно она приносила львиную долю дохода от миссий. В результате, действия Минато не только не снизили поступление денег в казну, но и наоборот, прибыток за этот год оказался ощутимо больше, чем за предыдущий, тоже довольно удачный. Хокаге прекрасно осознавал, что такой рост боевой мощи и захват рынков не может вызывать восторга у других Каге. Он изо всех старался создать у всех непосвященных ощущение, что его нововведения не имели особого успеха, а все случившиеся просто случайность. Марина Ибики, глава контрразведки Канахи, выбивался из сил, пытаясь выловить всех возможных шпионов, а лучше скормить им дезинформацию. На этом фоне Хокаге был лишь рад поводу не пускать к себе толпы чужаков, которые могли заметить или целенаправленно вынюхать то, что им знать не следовало. Главное дать новому поколению время, чтобы встать на ноги, полностью раскрыть свой потенциал. Так что Минато аккуратно позволил зайти переговорам Каге по поводу экзамена в тупик. Как следствие, он теперь наблюдал перед Академией лишь генинов Канахи, да еще нескольких мелких скрытых деревень из соседних стран, лишь формально независимых, на практике являющихся вассалами Канахи. Странная ирония судьбы. Он, всегда стремившийся к миру, сам заложил предпосылки будущей войны, а в том, что та будет, Минато не сомневался. Другие как Уризата не позволит Канахи возвыситься, утвердить свое превосходство. Война будет, скрытая или явная, но она неизбежна. Годы правления выветрили из его головы былую романтичность и привели Минато к простой мысли. Абсолютный мир невозможен, это противоречит природе не только шиноби, но и вообще людей. И он определил своим путем укрепление и развитие Канахи. Его родное селение должно стать лидером, крепким, непотопляемым кораблем, что сможет пережить любые шторма будущего. Намикадзе больше не стремился к всеобщему миру. Ему хватит мира на улицах Канахи. Минато, время. Тихий голос Кушины вырвал Хокаге из его размышлений. Отвлекшийся от созерцания генинов, Хокаге обернулся и с улыбкой окинул супругу взглядом. Та сейчас совсем не напоминала себя обычную. Платье, подчеркивающее фигурку, и простая, но изящная прическа, сменились мешковатой формой шиноби и туго увязанной косой. В движениях вместо привычной порывистости сквозила звериная грация. Перед ним была не Кушина Намикадзе, примерная мать двоих детей, а кровавая хабанера, джинчурики самого опасного из хвостатых зверей. Кушина всегда была весьма несдержанным и импульсивным человеком, легко выходящим из себя, но также легко остывающим. Этот характер в свое время и привлек его, и он же потом заставлял скрипеть зубами, когда его несносная жена уносилась на очередную миссию, не желая оставаться в покое и безопасности. Лишь рождение Наруто усмирило взрывной характер Кунаичи, заставив ее переключиться на семью. Совершено удивительным для них обоих образом, порывистая и несдержанная, Кушина стала прекрасной матерью и женой, найдя себя в уходе за своими близкими и их общим семейным гнездом. О том, что раз в неделю они сцепляются в ожесточенном спарринге, вдребезги разнося один глубоко запрятанный, хорошо укрепленный и экранированный полигон, знали очень немногие. Еще меньше было тех, кто знал, что Кушина способна выпустить 6 из 9 хвостов сидящего в ней демона, полностью сохраняя над собой контроль. «Да, спасибо, иду», — откликнулся Минато. «Этот экзамен начнется с его речи. Генинам надо было дать объяснение, почему привычный порядок проведения экзамена оказался на этот раз нарушен. Естественно, всей правды он им не скажет, хватит и знания о снижении рисков для них. На бумажке, что получил Варкастер, значился номер 214-4. В соответствии с инструкциями, выданными генинам, это означало, что ему надо пройти в класс с 214 и занять 4 юкабинку. Всю остальную информацию он должен был получить на месте. Экзаменуемых запускали из холла внутрь здания группами, в соответствии с номером класса. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, маг окинул взглядом тех, кто шел рядом. Один генин из деревни, скрытый в траве, двое из Канахи, но незнакомые, старше его на несколько лет, похоже, вечные генины, не имеющие потенциала вырасти дальше, но продолжающие попытки пройти экзамен. Еще один, паренек из их потока, но из другого класса, Варкастер знал его в лицо, но не имел никакого понятия об имени или способностях. Занятно, обычно первый этап проверял сплоченность команды. Отец решил что-то поменять, пользуясь отсутствием чужаков. Класс, куда они вошли в конечном итоге, оказался перегорожен полотнищем темной ткани примерно посередине. У мага сложилось ощущение, что за тканью скрывались наблюдатели, хотя он и не слышал с той стороны ни звука. С их же стороны располагалось 5 довольно тесных кабинок. Стенки, чуть выше роста Варкастера, крошечный столик с пищевыми принадлежностями, табуретка, тусклая лампочка под потолком. Как отметил маг, стены и потолок кабинок были сделаны из толстых деревянных плах, обитых сталью, а дверь снабжена достаточно внушительными засовами. Снаружи довольно серьезная преграда для многих генинов, впрочем, не для него. Придя к такому выводу, Варкастер послушно забрался в отведенную ему кабинку, опередив заколебавшихся при виде тесных ящиков спутников. Ему пришлось просидеть, разглядывая низкий потолок, еще с полчаса, видимо, ожидая, пока остальные экзаменуемые доберутся до своих мест. Наконец, к ним вошел экзаменатор, незнакомый магу Чунин. В руках он нес 5 плотных конвертов. Также молча раздав их экзаменуемым, он заговорил: «В конвертах ваше задание. У вас есть час на работу. Заполнять бумаги вы будете в этих кабинках. Отсчет времени начинается с момента, когда я вас запру. Вы можете захотеть покинуть экзамен раньше, тогда кричите громче, может, вас услышат». На этом месте Чунин ухмыльнулся. «Ну, или попытайтесь выбить дверь. Однако в случае досрочного завершения, вы сразу дисквалифицируетесь вместе со всей командой». Он не счел нужным дать генинам, явно озадаченным, задать какие-либо вопросы, тут же принявшись захлопывать дверцы. Дождавшись, когда и его запрут, Варкастер немедля распечатал конверт и бегло проглядел его содержимое в тусклом свете единственной лампочки. В конверте оказалась довольно толстая распечатка текста. Первая страница не представляла ничего особенного, стандартная шапка, дублирующая сказанное Чунином, но также добавляющая нюансы, касательно системы начисления баллов. Оцениваться успешность прохождения теста должна была в зависимости от степени сходства ответов у разных членов одной команды. А вот дальше, сами вопросы. Ваши однокомандники смертельно ранены. Вы имеете возможность спасти одного, кого выберете. Аналогичный вопрос, но выбор делается с кого он, по-вашему, выберет. Довольно острые вопросы. И дальше не лучше. Что вы будете делать в такой-то ситуации, а что в ней будут делать ваши напарники? Распечатка явно была типовой, имена лично его соратников вписывались кем-то в пропуске вручную. Идея стала ясна, жесткий и прямолинейный тест, проверяющий, насколько они хорошо знают друг друга. Но почему Чунин говорил о желании прекратить экзамен? И тут на Варкастера обрушилась Ки, чудовищная и всеобъемлющая жажда крови, очень знакомая, хотя ему и не часто случалось ее чувствовать. Ну да, накрыть жаждой крови не маленький комплекс Академии, да так, чтобы Генинов проняло до печенок, задачка как раз для Джинчурики Девятихвостого. А следом из каких-то скрытых источников пошел звук, крики умирающих, хруст размалываемых костей, полные отчаяния мольбы о пощаде, лязг и скрежет сталкивающихся клинков. Звук резонировал и перекатывался в кабинке, ввинчиваясь в мозг. Мак отстраненно подумал: интересно, как они это записывали. Теперь Варкастер оценил экзамен в полной мере. Тесный ящик, который нельзя покинуть, скудный свет, жуткая какофония звуков и, в довершение, чудовищное давление ки-демона. И тест, ограниченный по времени и вытаскивающий на поверхность довольно острые вопросы, что, быть может, многие себе мысленно задавали. Хокаге подошел к делу весьма жестко. Для многих подобный психологический прессинг станет очень серьезным испытанием. Видимо, на фоне возросшей численности и силы генинов, требования к Чунинам тоже возросли. Также не вызывало сомнений, что большинство станет отвечать рефлекторно и потому правдиво, больше занятые борьбой с психологическим воздействием. Опытным аналитикам результаты смогут рассказать очень и очень многое о внутреннем состоянии команд. Но вот что делать ему, едва ли не впервые в жизни, Варкастер почувствовал растерянность. Разумеется, все эти методы психологического давления, рассчитанные на генинов, его не взволновали. Но что писать в тесте? Правду? Вряд ли это хорошая идея. Чтобы понять, какие ответы станут правильными, ему надо было поставить себя на место своих соратников. Непростая задача для социопата. Прекрасно осознающий собственную ненормальность, он еще в Каирне уделил немало времени психологии и самоанализу. Варкастер легко мог перечислить все отклонения своего разума и даже указать, в силу каких факторов они сформировались. Другое дело, что он не видел нужды и не ощущал потребности что-то в себе менять. Одним из отклонений в его психике была сниженная эмпатия, под чем в психологии подразумевалась способность примерять на себя роль другого человека. Но у него оставался интеллект старого мага. То, что другие чувствовали, он мог просчитать. Чистый разум вернулся как нельзя кстати. Итак, кто он с точки зрения остальных?